Глава 31, в которой выясняются некоторые сведения, полезные для расследования. «Ты вещи собрала?» — за завтраком спросил у тетушки Юра. Полина как раз сделала глоток кофе и едва не поперхнулась. «Нет пока. А что, уже пора?» «Ну, вообще-то сегодня понедельник. Рано же еще. Осталось 3 дня. Ты понимаешь, я прикинула, и выходит, что в наши чемоданы все не уместится. Вроде мы ничего не покупали». «Да?» Мальчик прищурился и стал до чрезвычайности похож на свою матушку. «Шляпы, тряпки всякие, книги. Кто покупал?» «Ой, да какие там книги?» Впрочем, спорила Полина уже по инерции. Она и в самом деле купила несколько, будем честными, десятка-полтора книг и альбомов по истории и искусству Эллады, пару широкополых соломенных шляп, ворох летней одежды. Да, это лето почти закончилось, но когда-то будут же и еще. Надо только дождаться. «Пожалуй, ты прав. Придется покупать еще чемодан», — сказала она. «Два», — добавил Юра, — «еще подарки. Так что сейчас после завтрака и поедем в Керкеру». «Поедем», — уныло согласилась Полина, совсем иначе рисовавшая себе последние отпускные денечки. «Леди Камила, вы?» «Ну, не брошу же я вас на произвол судьбы. Правда, чемодан мне не нужен, но, возможно, Битер захочет что-то купить». Но камеристка ехать наотрез отказалась, мол, подарки покупать ей не для кого, а у нее самой есть все, что нужно, и немало лишнего. Да и Бонни нечего таскать с собой по пыльному городу, в Люнденвике у него этого будет полным-полно. Поэтому они вдвоем останутся дома и будут потихоньку собираться. Вот так и получилось, что трое обитателей виллы Магнолия провели день в Керкере. Разумеется, под руководством леди Камилы они наметили план. Именно так, заглавные буквы. План был таков: написать список, что нужно, пройти по магазинам и рынку, наметить, что и где купить, потом пообедать и уже вплотную приступить к покупкам. И, разумеется, все пошло совсем иначе. В таверну на берегу моря они пришли нагруженные, как повозки бродячего цирка, и голодные, словно бродячие собаки. Выбрали еду — осьминога, жареную рыбу, маслины, запили легким домашним вином и совершенно ослабли. «Давайте посмотрим список и вычеркнем то, что уже есть», — слабым голосом сказала леди Камилла. «Какая жалость, что Бидер осталась дома. Она призвала бы нас всех к порядку». Когда экипаж подвез их к воротам виллы Магнолия, было уже совсем темно. Сквозь деревья пробивался свет с террасы. В саду оглушительно пах душистый табак какого-то особого ароматного сорта. Совсем рядом шумело море. «Я бы остался еще на месяц-другой», — вздохнул Юра. «Скоро начнутся шторма», — таким же вздохом ответила ему Полина. «Таверны закроются, купание закончится, и ты заскучаешь по Москве одноклассникам». «Ну да, наверное». В гостиной тоже горел свет. Битер сидела возле лампы с пяльцами и вышивала. Бонни спал в кресле. Когда хозяйка вошла, пес проснулся и негромко гавкнул, а камеристка отложила работу и встала. «Успешно съездили?» «Да, вполне». «Ужин подать здесь или на террасе?» «Там стало прохладно. Лучше здесь, я думаю». Полина согласно кивнула и скомандовала: «Юра, отнеси сумки наверх, вымой руки и приходи есть». «Так точно, госпожа генеральша», — фыркнул он. «Можно подумать, я бы сам не догадался». Тем временем леди Камила увидела, что на столе лежат несколько конвертов. «Почта? Интересно». Она просмотрела конверты, высоко подняла брови при виде обратного адреса на одном из них, отложила в сторону вместе с несколькими личными письмами и попросила Бидер отнести их в ее спальню. Потом взяла роскошный большой конверт из бледно-кремовой бумаги, открыла и вынула лист такой же бумаги с несколькими строчками, написанными безупречно красивым почерком. «Ага, это приглашение от Сони на обещанную вечеринку. Послезавтра, в среду, как она и планировала. Интересно, это Лжешмидт так красиво пишет?» Полина тоже полюбовалась на письмо. «Да, я своими глазами видела его записи в блокноте», — кивнула леди Камилла. «Так, а тут у нас что?» «О, это вам, дорогая, из Геневы». Полина смущенно хмыкнула и забрала конверт. Достав листок, пробежала глазами и прочла вслух. «Мы провели магическое сканирование мозга АМ. Результаты пока неутешительные. По моему мнению, потоки искажены непоправимо. Но мои коллеги хотят провести еще и аппаратное сканирование. Оно назначено на утро среды. Я же с имеющимися результатами отправляюсь назад для разговора с родителями. Надеюсь на скорую встречу с вами, бесценная мисс Майнд». «Бесценная?» — леди Камилла улыбнулась, как это мило. «Так, что тут у нас еще? О, записка от суб-лейтенанта. Есть новости. Когда возвратитесь, пришлите маг-вестник, если будет не слишком поздно для визита. Хотел бы посоветоваться». Она подняла взгляд на Полину. «Как вы считаете, не слишком поздно?» «По-моему, нет», — твердо ответила та. По-видимому, маг-вестник застал Костаса где-то совсем неподалеку от виллы Магнолия, потому что появился он буквально через 10 минут. Дамы успели лишь помыть руки и сесть за стол. Сублейтенанта не пришлось долго уговаривать, и Бидер принесла еще одну тарелку и бокал. Жареная баранина с овощами закончилась быстро, и леди Камилла попросила: «Ну же, рассказывайте». «Во-первых, я получил согласие от секретариата митрополита на встречу. Не знаю, сам ли владыка меня примет или его помощник, но какие-то ответы на какие-то вопросы я получу. Во-вторых, вернулась матушка Иуфания, и я с ней поговорил». «О, это прекрасно, и что же?» «Ваша догадка оказалась верной. В храме Единого хранятся несколько писем, написанных им ученикам. Тексты их давно известны, но здесь сохраняются оригиналы, поскольку смерть отца Георгия Темна, старая ведьма... О, простите, почтенная дама рассчитывала, что ларец передадут на хранение ей». «И что, обломилась?» — спросил Юра. «Ну и правильно». «Именно так, молодой человек, обломилась. Ларец будет торжественно передан новому священнику, который приехал сегодня». «И когда праздник?» «Завтра в полдень. Собственно, прибудет сам владыка, поэтому я рассчитываю поговорить с ним после торжества». «Что же, это объясняет визит Эуфании в наш дом, но не отводит от нее подозрения», — сказала леди Камилла с сожалением. «Отводит», — мотнул головой суб-лейтенант. «В интересующее нас утро матушка Эуфания пребывала в обществе еще трех своих помощниц и не отходила от них никуда. Точнее, они были все вместе, начиная с полуночи и до 10 часа утра. «Они были в храме? И что, даже в уборную не отлучались?» — поинтересовалась грубая Полина. «Были в предгорьях, в 5 километрах от Ахарави. Там руины женского монастыря Святой Фатинии. Отлучались, конечно, в ближайшие кустики, но этого времени явно не хватило бы, чтобы добраться до городка, убить отца Георгия и вернуться обратно к развалинам, так что у нее бесспорное алиби». «И очень жаль», — сказала Полина сердито, «потому что вы совершенно правы. Она именно старая ведьма. Может, в суд на нее подать за неправомерное использование ментального давления?» «К сожалению, у нас с вами нет формальных доказательств», — покачала головой леди Камилла. «Я уже думала об этом, но, возможно, я поставлю этот вопрос перед митрополитом». «Да-да, Уверена, что у меня будет такая возможность. Иногда, знаете ли, я позволяю себе вспомнить, что я вдовствующая графиня и все прочее». Они помолчали, потом Костас решительно встал. «Пора. Время позднее». «Один вопрос можно?» Юра тоже вскочил. «А как выглядит этот цветок, эльфийский крокус?» «Шафран», — поправил его сублейтенант, — «да как все крокусы, только очень ярко-желтый, почти оранжевый». «Боюсь, Юра не особо представляет себе, как выглядит крокус и чем отличается от ландыша», — со смехом сказала Полина. «Ладно, я завтра сам найду картинку», — мальчик махнул рукой. «Ярко-желтый, да? А высокий или низенький?» «Ну, сантиметров 15 высотой». «Почему ты спрашиваешь?» «Завтра расскажу. Надо только убедиться».